Глава 29. Отмечали победу в субботу в 2 часа. Праздник устраивал многочисленный клан квиннов. Позвали и соседей, чьим землям и домам тоже угрожал проект, и противников шоссе, боровшихся против строительства, и Себастьяна Райана, и членов Сьерра-клуба, и желтую шайку подростков, сыгравших во всем этом столь важную роль. Ясным солнечным днем все собрались на большом дворе позади усадьбы, где у квинов много десятилетий проходили разные торжества. Дед Харди, Сайлас Квин, отвечал за огромное барбекю, где на решетке жарились куры, сосиски, хот-доги, свиные ребрышки. Густой вкуснейший аромат распространился на всю долину. Временами голубоватый дымок, поднимавшийся над грилем, напоминал Тео о дымовых шашках. Бабушка Харди, миссис Беверли Квин, суетилась у стола, устраивая настоящий пир. Бобы, капустный салат, овощная запеканка, фаршированные яйца, початки кукурузы и все в таком количестве, что хватило бы на целую армию. Тео пришел с родителями и судьей. Сломанная лапа у пса почти зажила, а к ланьетке он привык и теперь радостно носился по двору с десятком других собак. Вуди, Чейз, Эйприл и другие играли во фрисби, а их родители пили чай со льдом и вспоминали историю их победы. Праздник удался на славу. Квины были счастливы, что спасена дорогая их сердцу земля, и от души благодарили всех присутствующих. Когда настало время приступить к угощению, все собрались вокруг стола, и отец Харди, преподобный Чарльз Квин, произнес прочувствованную молитву, возблагодарив Бога за все, и особенно за старых и новых друзей, протянувших руку помощи в трудную минуту. Опустив голову, но не закрывая глаз, Тео смотрел на проголодавшегося судью, который тоже молился по-своему,